что поступила сводка «Молния» с Малабарского фронта. Наши войска одержали решающую победу. Мне поручено заявить, что в результате этой битвы конец войны может стать делом обозримого будущего. Колоссальный стратегический маневр, безупречное взаимодействие, беспорядочное бегство, полный ремонт пленных, полностью деморализован. Полностью овладели завершение войны, стало делом обозримого будущего. Победа! Величайшая победа в человеческой истории! Победа! Победа! Победа! Норма отпуска шоколада сокращается с 30 граммов до 20. Слушайте сводку! Война! Пока не станут сознательными, а сознательными не станут